Но ничего подобного не случилось. Оказавшись на языке, предмет словно бы мгновенно разбух, нешуточно увеличившись в размерах, будто рот заполнился безвкусной ватой. И тут же странное ощущение ударило в небо, будто туда уперлись десятки мягких ворсинок. Боли и правда не было. Вслед за тем возникли предельно странные ощущения, словно эти ворсинки холодящим потоком проникли внутрь черепа, распространились по нему, заливая его сплошь ручейками, ударили изнутри в ушные раковины, прошли вниз, охватили горло кольцом. Несколько невероятно долгих мгновений в голове у него происходило нечто неописуемое словами. Этот загадочный, холодящий поток словно бы бурлил под черепом и в глотке, не причиняя ни малейшей боли, не вызывая никаких неприятных ощущений, разве что чуточку щекоча. И это оказалось настолько удивительно, что поручик замер с раскрытым ртом, боясь пошевелиться, а то еще, не дай бог, приключится что-нибудь этакое, возможно, только здесь. И вдруг все прекратилось. Абсолютно. «Ну вот, батенька, а вы боялись?» — хмыкнул врач, стоявший со скрещенными на груди руками и крайне довольным видом. «Как себя чувствуете?» «Как обычно, пожалуй», — осторожно сказал поручик. Действительно, как он не прислушивался к своим ощущениям, не чувствовал ничего неприятного, нового. Каким уселся в кресло, таким и остался. Вот только, когда врач говорил, возникала интересная штука. Словно одновременно с его внятным, громким разговором поблизости слышится иная речь, тихая, неразборчивая. Слышать ее можно, она, несомненно, звучит, а вот разобрать ни слова нельзя. Следует об этом сказать или нет? Вот только... Он все же решился. «Знаете ли, доктор, мне словно бы мерещится». «И что же вам мерещится, господин поручик?» Вежливо, с затаенной ухмылкой, осведомился врач. Поколебавшись, поручик сказал, что именно. «Ну, ничего страшного», — сказал врач. «Собственно, это означает, что мы своей цели достигли». И снова на всем продолжении его слов где-то рядом звучала другая речь, явственно слышимая, но неразборчивая. «И вы меня прекрасно понимаете?» Врач ухмылялся уже откровенно. «Все, что я говорю?» «Ну, конечно», — сказал поручик. «Каждое слово. Как не понять, когда вы по-русски говорите?» Впрочем, по-французски, по-немецки и на языке шантарских татар я бы тоже понял. А вот насчет других не учен. «Прекрасно», — сказал врач, — «просто прекрасно. А ну-тес, завершающий штришок или последнее испытание». Он отошел к одному из маленьких столиков, заваленных непонятными и загадочными штуками, взял оттуда единственный знакомый совершенно будничный предмет — толстую, растрепанную книгу в темном переплете, на котором не имелось ни имени автора, ни заглавия. Вернувшись к креслу, раскрыл. Такое впечатление наугад. Подсунул поручику под нос и вкрадчиво попросил: «Не будьте ли так любезны прочитать мне вслух парочку фраз? Любых, какие первыми на глаза попадутся». Поручик присмотрелся. Книга оказалась печатной, вот только вместо русских букв или латиницы там тянулись строчки сплошных иероглифов. Бог их ведает, японских ли, китайских или корейских. Он уже собрался заявить вслух, что отроду не учился подобным премудростям, но тут непонятно как, словно бы не перед глазами, а в мозгу, в сознании проступили другие строчки, прекрасно читавшиеся. И Савельев, к неимоверному своему удивлению, громко прочитал: «Жить в кумирне было неудобно, и Куан Чао Жень с помощью старосты снял небольшой дом близ кумирни у дороги. К счастью, в ту ночь, когда произошел пожар, Куан Чао Жень еще не ложился спать, и деньги были при нем. Он по-прежнему колол свиней, варил бобовый сыр». «Довольно», — прервал доктор, отобрал у него книгу и бросил на страницу беглый взгляд. «Абсолютно правильно». «Что это?» — в совершеннейшей растерянности спросил поручик. «Классический китайский роман», — сказал врач, — «сочинен в середине 18-го столетия. Неофициальная история конфуцианства господина У Цзиньцзы. Кстати, занятное чтение. Я бы вам рекомендовал, тем более, что у вас, как видите, прекрасно получается». «Нет, я о другом», — произнес поручик растерянно. «Как же я смог? Я ведь в китайском, не бельмеса». «Вы и в португальском были, не бельмеса», — усмехнулся врач. «А между тем, после того, как вы проглотили толмача, я с вами разговаривал исключительно на португальском, и вы мало того, что понимали прекрасно, на том же певучем наречии отвечали». «Толмач — это штука?» «Ну, конечно», — сказал врач. «Чтобы не томить вас более, суть проста. Отныне вы, голубчик мой, будете понимать, как писал наш великий поэт, всяк сущий на земле язык, и отвечать на нем не менее красноречиво и складно. Всякий, любой. У нас пока что не было случая этого проверить, но я подозреваю, если бы с Луны к нам нагрянули разумные селениты, сиречь лунные жители, мы, наверное, и с ними смогли бы объясняться сходу. Вам в вашей будущей службе такое умение насущно необходимо. Неизвестно куда вам придется путешествовать, зато теперь хоть к готентотам, у которых вы сразу станете считаться краснобаем». «Откуда?» «Все оттуда же», — сказал врач уже без улыбки. «Нам самим такую штуку ни за что бы не придумать. Альвы из их библиотеки». Поручик понятливо кивнул. Сегодня в свое первое в батальоне утро он сразу после завтрака был, называя вещи своими именами, взят в оборот. Явившийся к нему, вежливый, корректный, однако чуточку отстраненный штабс-капитан оказался чем-то вроде чичероне для туристов, то есть воспитателем новичков, снабжавшим их первоначальными знаниями и отвечавшим на вопросы. Так что Савельев уже знал, пресловутые соседи в официальном обиходе как раз и именуются альвами. Откуда это название произошло, штабс-капитан объяснять не стал, резонно заявив, что для подобных мелочей найдется свое время и потом, а сейчас следует заняться гораздо более серьезными вопросами. Поручик был с этим полностью согласен.